Антонин сказал неопределенно. «В интересах дела можно пойти на многое». Казалось, Гоуско только этого и ждал. Его пухлое дряблое лицо сразу засияло. Он слегка приподнялся с места. «Если так, тогда я выскажу вам свою первую просьбу. Запутайте расследование. Запутайте так, чтобы нельзя было отыскать ни конца, ни начала. Могу вам сказать откровенно, но строго конфиденциально. Кое-кто из наших общих друзей кровно заинтересован в том, чтобы убийство осталось нераскрытым». И вот сейчас, лежа на жестком диване в своей небольшой комнате, Антонин пытался проникнуть в тайну, скрывающую гибель Пшибика. Он выдвигал перед собой различные версии, развивал их до возможного логического конца и намечал пути к раскрытию преступления. Он решил возобновить этот разговор с Гоуской в надежде выведать что-нибудь более определенное. Ясно было одно. Гоуска либо имеет прямое или косвенное отношение к расправе над Пшибиком, либо выполняет поручения определенных заинтересованных лиц. Антонин сгорал от нетерпения доложить обо всем своему начальнику, но знал, что сегодня это не удастся. На вечернюю работу Лукаш не придет, у него занятия в партийной школе. «Может, позвонить ему в школу по телефону?» — подумал он и сразу же отбросил эту мысль. «Лукаш даст такую выволочку, что не поздоровится». До начала вечерних занятий оставалось почти 2 часа, и Антонин решил пройтись по улицам. После объяснения с Баженой, а затем с Ярославом, он домой приходил только за тем, чтобы отоспаться. Одиночество угнетало его. Из головы не выходила Бажена. Даже мысленно он не мог смириться с тем, что потерял ее навсегда. Антонин привстал с дивана, когда в комнату без стука вошел Марганек. «Дорогуша моя!» — воскликнул он, протягивая руки, и Антонин сразу сообразил, что его старый дружок изрядно под хмельком. «Томишься без дела, а я решил тебя навестить. Решил и, как видишь, пришел». Он обнял Антонина и расцеловал в обе щеки. Так оно и есть, от Владислава сильно попахивало спиртным. «Я очень рад тебе, Владислав, очень рад», — признался Антонин. «Осточертело мне здесь торчать одному, прям хоть на стенку лезь. Но ты этого не поймешь. Садись, ведь ты закоренелый холостяк». Марганек развалился на диване, потянул друга за руку и усадил его рядом с собой. «Я все понимаю, Тоник, отлично понимаю. Выпить есть?» «Ни капли». «Постыдное дело. Какой же ты мужчина? А табак имеется?» «Табак есть». Антонин вынул из стола пачку советских папирос «Северная Пальмира» и подал Марганеку. «Ого, здорово! Откуда?» «Максим Глушанин прислал с Аказией. Несколько коробок. Можешь эту взять себе, у меня еще есть». Марганек с живейшим интересом разглядывал папиросную коробку сначала с внешней, а потом с внутренней стороны. Прочел все надписи на ней, рассмотрел буквы на мундштуке и только после этого закурил. «Скажи, пожалуйста, до чего памятливый человек этот Максим?» — восторгался Марганек. «Чешских друзей помнит». Он сладко затянулся ароматным дымком, снял руку с плеча Антонина и прилег на валик дивана. «Он всех помнит», — подтвердил Антонин, — «и всем привет передает. Всем-всем, и тебе в том числе». «А ты ему будешь писать?» «Обязательно». «От меня передай 1000 приветов. Что он теперь делает?» «Учится в военной академии. По-чешски пишет безукоризненно». «Да, железная хватка у парня. Далеко пойдет». Марганек докурил папиросу до самой фабрики и осторожно положил опаленный мундштук в пепельницу. «Хороша папироска. Слов нет, хороша», — похвалил он. «Буду курить только по праздникам». Антонин рассмеялся. «Пожалуй, до конца года хватит. В коробке 25 штук. А ты где зарядился? И вид у тебя парадный. Запонки, новый галстук». «Сказать где?» «Для того и спрашиваю». «А ты не скиснешь?» Антонин повел плечом. «Что это еще за допрос?» Марганек приподнялся, уперся локтями в колени и внимательно посмотрел другу в глаза. «Гулял на Баженочкиной свадьбе». Антонин вздрогнул, и страшная пустота наполнила его. «Что ты сказал?» — прошептал он, и с такой силой сжал руку Марганека, что тот ударил его по пальцам. Марганек спокойно повторил свои слова. Антонину показалось, что олеография на стене качнулась, и шкаф поплыл. Он закрыл глаза и спиной откинулся на спинку дивана. То ему казалось, что сердце перестало биться, то оно колотилось с бешеной силой. во рту пересохло. Он снова был во власти темных чувств. Его мучила злоба к Неричу, поработившему Бажену, глухое раздражение к ней самой, поступившей с ним так вероломно и несправедливо. Негодование к старому Ярославу, который не понял его, не помешал этому браку, верил судьбу дочери проходимцу Неричу. Жалость к самому себе. Ведь он топтал теперь осколки собственного счастья. Слезы бессилия и ярости душили Антонина. Он сжал голову руками. Побежать сейчас к Бажене? Бросить ей в лицо свое презрение, свою боль, оскорбить ее и ее мужа? Ну что это изменит и чему поможет? Он стонал, поматывая головой. Значит, смириться, уйти в свою раковину, простить и насмешки, и обман, и хитрости, и подлую измену. Неужели Бажена способна на подлость? — мучительно думал Антонин. Как она могла? Или она никогда не любила Антонина? Нет, она могла его полюбить, готова была полюбить. И если бы не этот негодяй, ставший ему поперек дороги, этот дешевый хлыщ, который так красно говорит. Он заговорил и ее, и Ярослава. Да, они спрятались от него. Они сделали все тайком. Созвали друзей, а от Антонина спрятались. Растоптали дружбу, потеряли совесть. Марганек положил руку на его колено и сказал тихо. «Дорогой мой друг». Марганек жестоко раскаивался в своей прямоте. Конечно, не так надо было сказать Антонину, не теми словами. Но где их найти, эти умиротворяющие, исцеляющие слова? В лавочке они не продаются, а на утешение Марганек не мастер. «Да что за черт? Ведь Антонин не девочка. Надо с ним по-мужски, наотмашь». И он сказал с усмешкой. «Прелестная картина. Парень точит слезы. Из-за кого? Из-за девчонки. Слов нет, Бажена бабенка настоящая, но все же бабенка». Антонин молчал. Хмелек еще кружил голову Марганека. По всему телу его ходил веселый ветерок. «Знаешь, что я скажу тебе, дорогой? Я кривить душой не стану, и порочить Бажену в угоду тебе тоже не буду. Бажена правильный и верный человек. Очень мне досадно, что получилась такая осечка. Обидно за тебя. Чем ты не парень? И, откровенно говоря, не понимаю, что Бажене нужно. Но будь мужчиной, это, браток, прежде всего. Подумаешь, какая вселенская катастрофа! Свет клином не сошелся на Бажене. Скажи, пожалуйста, да я тебя познакомлю с такими ангелочками, что ты вознесешься прямо на небеса». «Довольно дурить, Владислав», — встряхнулся Антонин. «Мне не до этого. Должен ты меня понять». «Понять, понять», — передразнил Марганек. «Какая загадочная натура! Ничего я не хочу понимать, хоть откровенно скажу, что все отлично понимаю. Я бы на твоем месте, знаешь, что сказал Бажене? Буду счастлив, цвет моей души, когда прочту некролог о смерти твоего незабвенного мужа. А ему еще почище. До свидания, мой милый друг, до приятной встречи на ваших похоронах, которые, надеюсь, вы не замедлите устроить». «Перестань, перестань ты, ради бога», — взмолился Антонин. «Лучше скажи, кто был на свадьбе».